Сам Ли Синьда будет находиться в банке Вселенной и будет контролировать ситуацию. Он верил в том, что его подчиненные смогут справиться с этими контрактами самостоятельно. Как только они покинули банк Вселенной и разошлись по разным частям холодного лунного неба, Ли Синьда получил известие от Даоса, который был в адском небе. «Хозяин, я готов прорваться и войти в холодное лунное небо», — Даос сообщил об этом Ли Синьда. «В каком царстве ты сейчас находишься?» — спросил Ли Синьда. «Я собираюсь вырваться из оков царства Эпоса», — сказал Даос. «Так быстро». Ли Синьда был потрясен. Большинство его подчиненных были на холодном лунном небе. Банк Вселенной обладал густой духовной энергией, а также рисом, похожим на зубы дракона, и книгохранилищем Банка Вселенной. Даос в одиночку отправился на адское небо, которое было самым слабым миром в девяти небесах. Духовная энергия этого мира определенно не могла сравниться с энергией холодного лунного неба. И там, естественно, не хватало ресурсов. Но Даос все равно скоро должен был вырваться из оков царства Эпоса. Это потрясло Ли Синьда. Его талант был слишком ужасающим. Конечно, техника, по которой культивировал Даос, была необычной, но его скорость культивирования только будет продолжать расти, и ему будет очень трудно умереть. Он был удивительным. «Ты сможешь попасть сюда, но что насчет Пылающего Легиона?» — спросил Ли Синьда. https://xn.80.9.6.fxn.p1a и Банк Вселенной. Он все еще не использовал Пылающий Легион, потому что не было врага, который мог бы позволить Ли Синьда использовать эту, казалось бы, непобедимую армию. Конечно, причина, из-за которой Ли Синьда не привел Пылающий Легион в свой мир, заключалась в их силе. Они все очень сильные. Когда 10 обычных солдат из этой армии начинают действовать вместе, они с легкостью подавляют меня. «Вам не о чем беспокоиться», — серьезно сказал Даос. «Тогда пусть они продолжают жить в адском небе. Ты же можешь войти на холодное лунное небо. Банк Вселенной находится на вершине Небесной горы», — сказал Ли Синьда Даосу, после чего закончил разговор. После этого Ли Синьда погрузился в глубокое раздумье. Вскоре Ли Синьда быстро связался с книгой воина и спросил: «Книга, как поживает Пылающий Легион?» «Неплохо, они очень быстро улучшаются, и все они находятся в царстве Грота Небес». Книга воина была удовлетворена, но книга воина заколебалась. «Что?» – спросил Ли Синьда. «Адское небо им уже не так сильно помогает», – честно сказала книга воина. Ли Синьда нахмурился. «Значит, ты хочешь сказать, что им нужно сменить место?» «Верно», — серьезно сказала книга войны. «В девяти небесах адское небо гораздо слабее любых других небес. Холодное лунное небо тоже не подходит. Так куда же ты хочешь их переместить?» — спросил Ли Синьда. Ли Синьда всегда уделял пристальное внимание своему Пылающему Легиону. Это была первая армия, которую он создал. Он с нетерпением ждал, когда его первая армия покажет свою непобедимую мощь. Вот почему он был не прочь предоставить ей любые ресурсы. Книга войны подумала немного и сказала: «Хозяин, я предлагаю вам отправить их на пламенное небо». «Пламенное небо», — пробормотал Ли Синьда. Он знал этот мир. Подобно небесному небу, это небо было намного сильнее холодного лунного неба и адского неба. Из девяти небес самым сильным, без сомнения, было небесное небо. Спорить было ни о чем. Его также называли миром, ближайшим к небесному миру. Затем шло огромное небо, падающее небо, белое небо, скрытое небо, яркое небо и пламенное небо. Эти 6 небес были нейтральными землями и представляли из себя хорошие места для культивации. Холодное лунное небо и адское небо были самыми слабыми землями. https://xn.80.9.6.fxn.p1a и Банк Вселенной. Сейчас книга войны хотела, чтобы Ли Синьда послал Пылающий Легион на пламенное небо, но это место казалось действительно подходящим для Пылающего Легиона. Глава 369. Адское небо. Пламенное небо было очень жарким. Весь этот мир был наполнен горячей аурой. Это было лучшее место для развития техник огненного атрибута. Пламенное небо было похоже на усиленную версию адского неба, и этот мир был действительно страшным. Вот почему книга войны хотела отправить туда Пылающий Легион. Тщательно обдумав это, Ли Синьда кивнул головой. «Я пошлю кого-нибудь с телепортационной формацией мирового класса и клинком разрушителя миров на адское небо. Тогда мы будем ждать», — сказала книга войны. Ли Синьда закончил разговор. Немного подумав, он позвал Ламо. Достигнув холодного лунного неба, Ли Синьда вернул ему клинок разрушителя миров. Теперь, когда Ламо был на 33-й ступени царства Гроссмейстера, он сможет без каких-либо проблем прибыть на адское небо. «Господин, вы меня звали?» Ламо поклонился. «Это телепортационная формация мирового класса. Установи ее на адском небе и отправь пылающий легион на пламенное небо». Ли Синьдао передал ему телепортационную формацию мирового класса. «Без проблем», Ламо кивнул и без колебаний согласился. Он даже казался по-настоящему счастливым. Остальные помогали Ли Синьдао, но только он остался в банке с детьми. Это заставило Ламо чувствовать себя плохо. Он знал, что был слаб, поэтому изо всех сил старался стать сильнее. Но, к сожалению, другие подчиненные Ли Синьдао были кучкой монстров, и он просто не был им ровней. Поэтому, услышав, что Ли Синьдао позвал его, он по-настоящему расчувствовался. Он даже сделал несколько глубоких вдохов перед тем, как прибыл сюда, чтобы подавить свои эмоции. И хоть сейчас он казался спокойным, на самом деле он был очень взволнован. «Я отправлю тебя на адское небо, и в будущем ты последуешь за книгой войны. Она научит тебя многим вещам, и то, как много ты сможешь понять, будет зависеть от тебя», — сказал Ли Синьдао. Книга войны была одной из 10 величайших книг и обладала ужасающими способностями. Люди, которые постигли бы все ее секреты, стали бы действительно невероятными людьми. Ламо повезло, что он сможет сопровождать книгу войны. В конце концов Ламо не смог подавить своего возбуждения, опустился на колени и эмоционально прокричал. «Благодарю вас, господин. Встань, сейчас я отправлю тебя на адское небо. Кроме того, тебе нужно уладить контракты с адским небом, а также вернуть Даоса на случай, если он попадет не в тот мир». Ли Синьдао встал и решил лично отправиться на адское небо. В таком случае Даосу не придется возноситься в одиночку. Ламо отошел в сторону и принялся молча ждать, не говоря ни слова. «Седьмая, подготовь контракты адского неба», — крикнул Ли Синьдао. Она быстро организовала контракты адского неба. Седьмая подошла к нему и с любопытством спросила. «Собираешься на адское небо?» Ли Синьдао кивнул головой. «Нужно разобраться с контрактами адского неба. Я передам эти контракты пылающему легиону, чтобы они вернули все обратно. После этого мне не придется беспокоиться о адском небе». Седьмая кивнула. Спустя мгновение она всучила ему 500 контрактов и сказала. «Это все контракты адского неба». Ли Синьдао вышел из здания и вышел на площадь. Его голос тут же разнесся по всей горе. «Седьмая, активируй телепорт и настрой его на адское небо». Хонг-хонг-хонг. Банк Вселенной изначально был скрыт в облаках над Небесной горой, но в этот момент пространство вокруг разорвалось на части. Появилась огромная черная дыра. Она была действительно страшная и начала всасывать в себя всю материю. Банк Вселенной вошел в нее. https://xn80ac9ih6fxn.p1ai-банк-вселенной-донг. Разрушительная материя в черной дыре не смогла навредить Банку Вселенной. Банк Вселенной с легкостью пересек черную дыру. Хонг-хонг-хонг. В следующую секунду Банк Вселенной очутился на адском небе, где сейчас находилось 10 тысяч солдат Пылающего Легиона. Книга Войны и Даос в шоке подлетели и посмотрели на Банк Вселенной. Они не ожидали, что Ли Синьдао прибудет сразу после окончания разговора. «Господин». Даос поклонился. Книга Войны слегка поклонилась и сказала. «Господин, хозяин, хозяин, хозяин». Все 10 тысяч Королей Пламени закричали от всего сердца, эмоционально глядя на Банк Вселенной. Услышав их рев, Ли Синьдао вместе с Ламо покинул Банк Вселенной. Они были на горном хребту рядом с магматическим океаном. Все 10 тысяч Королей Пламени купались в магме. Они становились сильнее без всякого отдыха. https://xn80ac9ih6fxn.p1ai-банк-вселенной. За ним виднелась голая гора с опаленной землей. Даос и Книга Войны были на этой горе. Это был первый раз, когда Ламо видел что-то подобное, тем более что все 10 тысяч Королей Пламени были огромными и держали в руках гигантские мечи. Они купались в магме и испускали сильную ауру. Самый слабый из них был в царстве Грота Небес, а самый сильный – в царстве Эпоса. Если они объединятся, то даже пиковые культиваторы царства Гроссмейстера разбегут с поля боя. Ли Синьдао посмотрел на них и помахал рукой. Он удовлетворенно сказал: «Продолжайте культивировать. Как только дела на адском небе закончатся, я отправлю вас всех на пламенное небо, чтобы вы продолжили культивировать. Благодарим вас, хозяин». Пылающий легион закричал в унисон, и их голоса сотрясли небо. Любой мог бы сказать, что кричал только один человек, ибо каждый из них звучал одинаково. Их понимание и связь друг с другом была просто невероятной. Они родились от одного и того же существа и после обучения были связаны узами. Такие существа были лучшим выбором для создания армии. Ли Синьдао посмотрел на них с любовью. Можно было сказать, что он видел, как они росли. Они были принесены своим ненадежным отцом в банк вселенной и в то время были совсем маленькими. Ли Синьдао было трудно поднять их на ноги, поэтому он отправил их на адское небо. Теперь все они были по 10 метров в высоту. Ли Синьдао смотрел на них так, словно видел, как выросли его собственные дети. «Я видел, как все выросли». Ли Синьдао еще немного посмотрел на них, а затем велел им заняться своими делами. Он привел Ламо на встречу с Даосом и Книгой Войны. «Господин, зачем вы пришли?» – спросила Книга Войны. «Я принес вам задание», – Ли Синьдао улыбнулся. Хотя он был в маске, Книга Войны понимала, что сейчас он улыбался. «Для меня большая честь выполнить задание господина», – Книга Войны улыбнулась. «Здесь около 500 просроченных контрактов. Все их обладатели живут на адском небе. Ты поведешь мой пылающий легион к этим должникам», Ли Синьдао передал контракты Книге Войны. Книга Войны перевернула свою первую страницу, и сразу же появилось большое пространство, в котором можно было хранить множество вещей. Она позволила Ли Синьдао засунуть в это пространство все контракты. «Не беспокойтесь, господин, оставьте это пылающему легиону. Никто из этих людей не сможет убежать», твердо сказала Книга Войны. Ли Синьдао повернул голову и посмотрел на существ, что сейчас размахивали мечами в магме. Теперь он был уверен в этом. https://xn80ac9ih6fxn.p1aibankvселенной. Глава 370. Откройте дверь, доставка. Он передал контракты Книге Войны, после чего представил Ламо. Это мой подчиненный. В будущем он будет следовать за вами и изучать ваши навыки. Сколько он поймет, будет зависеть от его понимания, сказал Ли Синьдао и указал на Ламо. Книга Войны оценивающе посмотрела на Ламо. Ламо решительно опустился на колени и почтительно сказал: «Ученик приветствует мастера. Тебе не следует называть меня мастером», спокойно сказала Книга Войны. «Господин был тем, кто привел тебя сюда, так что, естественно, я буду учить тебя. Но если ты не поймешь, то я ничего не буду объяснять. Тебе нужно будет понять все самому». Книга Войны не была тем существом, кто легко принимал новых учеников. Если бы Ли Синьдао не привел сюда Ламо, она бы не согласилась. Из-за того, что Ли Синьдао привел Ламо, Книга Войны не могла отвергнуть его. Но брать его в ученики было еще слишком рано. Если он окажется недостаточно хорош, разве это не будет выглядеть слишком глупо? Ли Синьдао ничего не сказал. Он не хотел вмешиваться. Он уже дал Ламо шанс, приведя его сюда. Если Ламо действительно обладал хорошими способностями, то Книга Войны определенно будет учить его должным образом и даже возьмет его в ученики. Если он не обладал хорошими способностями, Ли Синьдао был его хозяином, а не отцом. Ли Синьдао посмотрел на Даоса. Даос теперь был действительно силен и находился в царстве эпоса. Ли Синьдао не ожидал, что он достигнет такого царства в адском небе. «На твоем пути возникали какие-нибудь серьезные преграды?» – спросил Ли Синьдао. Даос покачал головой и сказал: «Нет, весь процесс был относительно гладким». Ли Синьдао кивнул. «Возможно, в будущем ты станешь одним из самых сильных людей под моим началом». Ли Синьдао возлагал большие надежды на потенциал Даоса. Его потенциал был безграничен и находился на одном уровне с потенциалом Небесного Сердца. Он полагался на свою решимость и сильную способность к пониманию, чтобы достичь этого царства. Ли Синьдао возлагал большие надежды на то, что они вдвоем станут лидерами буддийской фракции под его началом. «Ты уйдешь со мной», — сказал ему Ли Синьдао. «Да, господин». Ли Синьдао посмотрел на Книгу Войны и сказал: «Как только вы закроете все контракты, приведи пылающий легион на пламенное небо. Формация и клинок у Ламо. Не беспокойтесь, господин». Книга Войны сразу же согласилась. «Разве эти контракты являются чем-то сложным? Я уйду первым. Вам предстоит сделать много работы», сказал Ли Синьдао. «До свидания, господин», сказали Книга Войны и Ламо. Ли Синьдао привел Даоса в банк вселенной, после чего они вернулись на холодное лунное небо. После того, как Ли Синьдао ушел, Книга Войны посмотрела на Ламо и смерила его взглядом. Ламо почувствовал себя немного неловко от того, как эта книга посмотрела на него. Взгляд Книги Войны заставил его почувствовать себя голым. Когда Книга Войны закончила осматривать его, она отвела взгляд и спросила: «Твой талант едва ли приемлем. Ты умеешь переносить трудности?» «Да», — твердо сказал Ламо. Трудности ничего не значат для людей, которые смогли достичь такого уровня. Неплохо, но это только разговоры. Я должен увидеть действия, сказала книга войны. Нет проблем, я готов все показать, твердо сказал Ламо. Проехали. Просто следуй за мной, наблюдай и учись. Если ты что-то не понимаешь, то просто спроси, но я позволю тебе задавать только 10 вопросов в день, так что задавай только хорошо сформулированные вопросы, сказала книга войны Ламо. Я понимаю, Ламо был в восторге. Это означало, что он был принят. Хотя лимит в 10 вопросов был довольно маленьким, он обновлялся каждый день, что было вполне неплохо. Ну что, выдвигаемся. Господин дал нам столько просроченных контрактов. Как только мы закончим, мы отправимся на пламенное небо, сказала книга войны, ведя Ламо к пылающему легиону. После столь долгих тренировок им наконец выпал шанс вкусить плоды своих трудов. Скоро адское небо заполнится страхом, сказала книга войны. Когда она подумала о том, как ее непобедимая армия вот-вот сметет все на адском небе, она почувствовала себя по-настоящему счастливой. Тем временем на адском небе, хотя многие регионы были покрыты пламенем, магмой или вулканами, в таком мире все равно были секты и города, в которых жили люди. Конечно, эти города зачастую располагались подальше от магмы и опасных монстров. Великий солнечный город был городом с населением в 30 тысяч человек. Это был маленький и уединенный город, и главу города звали Великим Лордом Солнечного Города. Этот городской лорд был очень строг к своим людям и облагал их большими налогами, но они не осмеливались уйти. Повсюду были монстры и реки магмы, а добыть пищу в таком мире было очень сложно. Хотя их грабили в городе, по крайней мере, они могли выжить. Хотя они не могли наесться досыта, они могли жить. Великий лорд Солнечного Города хорошо питался каждый день и имел 100 наложниц. Все они были хорошо одеты и все они старались подлизаться к господину. Великий лорд Солнечного Города был погружен в эту среду и был опьянен ею. Многие предполагали, что этот городской лорд мог вознестись, но он даже не думал об этом. Он не занимался культивированием, но он все равно был сильным. Почему? Это был его самый большой секрет, о котором никто не знал. Он подписал контракт с Банком Вселенной и получил силу культиватора царства Эпоса. Он отдал сокровище своей семье за эту силу, но эта сила должна была быть отдана обратно через 10 тысяч лет. Прошло 10 тысяч лет, но городской лорд прятался здесь и не собирался ничего отдавать. Он наслаждался жизнью императора. Что же касается контракта, то он давно забыл о нем. Во всяком случае, он был маленьким человеком, а Банк Вселенной был таким огромным и мощным. Такая организация, скорее всего, уже давно забыла о нем. Вот почему он наслаждался жизнью и не хотел отказываться от такой силы. Как только он потеряет эту силу, разве люди, которых он подавлял, не проглотят его? И скорее всего они не просто убьют его, для начала его будут долго пытать. Городские ворота города были плотно закрыты, так как новые люди приходили в город крайне редко. А все те, кто жил в этом городе, обычно не осмеливались выходить за пределы города, из-за чего там не было ни одного часового. Бум-бум-бум. Но сегодня в ворота постучали так громко, что всем показалось, будто гром ударил в эти самые ворота. Город с населением в 30 тысяч человек был невелик, поэтому этот звук разнесся по всему городу в мгновение ока. «Кто?» – громко спросил запыханный стражник. «Откройте ворота. Я здесь, чтобы кое-что доставить». Раздался низкий голос, и сквозь щель ворот прорвался очень горячий воздух. Глава 371. Убит прутом. «Доставить?» – стражник смутился. Он подошел к стене, желая увидеть, кто прибыл, но вскоре его ноги подкосились и он закричал. Чудовище. За стенами великого солнечного города стояли 10 гигантов, объятых пламенем, из-за чего казалось, будто они только что выбрались из магмы. Они были около 10 метров в высоту, чуть короче стен, и все они держали гигантские мечи. Когда стражник увидел их, то сразу же закричал от страха. «Это не сработает?» – растерянно спросил король пламени. «Скажи что-нибудь еще. Я слышал, как хозяин говорил это раньше», – сказал другой король пламени. «Что?» – спросили остальные. Король пламени прочистил горло и уверенно крикнул. «Откройте, доставка!» Этот голос заставил стражника вздрогнуть, и он громко крикнул. «Монстры! Хонг!» Не было никакой необходимости докладывать о прибытии таких монстров. Так как лорд этого города получил свою силу от Банка Вселенной, хоть он не мог улучшить ее, он все равно считался лучшим экспертом в адском небе. Кроме Банка Вселенной, Он больше никого не боялся и просто сосредоточился на своей жизни. Несколько монстров осмеливаются вести себя высокомерно в моем великом солнечном городе. Лорд города закричал в ярости. Он сразу же обрушил на монстров свою ауру. Хонг-хонг-хонг. За пределами города сразу же появился человек в воздухе. Его лицо было пепельно-белым, а тело очень худым. В конце концов, чтобы позаботиться о сотне наложниц, ему приходилось много работать, но его культивация все еще поддерживалась в царстве эпоса и не падала. Даже если он потеряет всю свою энергию, его развитие не упадет из-за этой перемены. Напротив, его культивация будет продолжать укреплять его тело. Хоть он и выглядел так, словно вот-вот умрет, на самом деле он был полон жизни. «Ты и есть лорд этого города?» Король пламени холодно посмотрел на него. «Да. Почему вы все прибыли сюда?» – спросил он. «Если ты лорд, тогда все станет проще. Сегодня мы с братьями пришли спросить, готов ли ты заплатить цену за нарушение контракта?» – спросил король пламени. «Цена». Эти слова привели его в ярость, и он начал паниковать. Он уставился на короля пламени и в гневе закричал. «Перестань нести чушь. О чем ты вообще говоришь?» Все короли пламени рассмеялись. «Я же тебе говорил. Бессмысленно было даже спрашивать об этом. Просто убей его. Есть правило, которое установил хозяин. Как ты можешь говорить, что это бессмысленно? Я имел в виду, что проблема слишком очевидная, а хозяин слишком добр. https://xn80.9.6fxn.p1 на ибанк вселенной огненные гиганты говорили друг с другом, совершенно не обращая внимания на лорда этого города. Что же касается его культивирования уровня царства эпоса, то им было все равно. После обучения книгой войны, когда 10 из них группировались, они с легкостью смогли бы уничтожить эксперта царства эпоса. «Вы совершенно не уважаете меня», его лицо опустилось. 10 королей пламени были только на стадии 10 ступени Грота Небес, в то время как он был культиватором царства эпоса. «Братья, построиться!» Король пламени закричал, и они мгновенно построились. Хонг-хонг-хонг. 10 королей пламени были связаны аурой, и их культивация была связана друг с другом. В один момент 10 королей пламени взмахнули своими мечами. Выражение лица лорда города изменилось, и он закричал. Подавление пылающего солнца. Несколько ярких огней вырвались из тела лорда города и превратились в гигантское солнце. Оно было чрезвычайно страшным, и он хотел использовать его, чтобы подавить королей пламени. Однако они ничего не боялись. Их гигантские мечи взорвались, и осколки мечей слились воедино, создав невероятный гигантский меч. Острое лезвие рассекло небо и разрезало солнце, которое создал городской лорд. Это было действительно страшным ходом, и вскоре голова лорда города упала на землю. Жители великого солнечного города были ошеломлены. Что происходит? Их городской лорд был убит? Пен. Когда все увидели пепельно-белую голову, они поверили своим глазам. Лорд этого города действительно был убит. В мгновение ока все люди зааплодировали, как будто наступил Новый год. Когда 10 королей пламени увидели это, они медленно отступили. Что же касается сил лорда, то они, естественно, забрали их с собой. Все адское небо менялось. 10 тысяч королей пламени приходили к старым должникам. Те, кто не пользовался предоставленным им шансом, быстро умирали. Кто бы это ни был, они не могли блокировать их атаки. Всего за 7 дней было расторгнуто 500 контрактов. В то же время на холодном лунном небе было заключено около 1000 контрактов. На холодном лунном небе, у древней городской стены, городской лорд держал могущественный небесный артефакт. Он находился на 9-й ступени Грота Небес и чувствовал, что мог защитить этот небесный артефакт своими силами. Но вскоре гигантский железный прут врезался в город. Хонг-хонг-хонг. Древний город содрогнулся, как будто в нем разразилось землетрясение 10-й стадии. Многие люди закричали и выбежали наружу. Донг. Вскоре Титан приземлился рядом с прутом. Титан Дели здесь для того, чтобы собрать старые долги, холодно сказал он. Император. Городской лорд был ошеломлен. Он не мог сравниться с ним. Хотя у него был небесный артефакт, прут в руках Титана не был слабым. «Вы выплатите компенсацию?» – спросил Титан. «Я не могу себе этого позволить», – с горечью сказал городской лорд. Он одолжил небесный артефакт, пообещав отдать 3 таких артефакта в будущем. Он провел свои годы, защищая этот город, но не смог найти еще больше таких артефактов. https://xn80.9.6fxn.p1 на ибанк вселенной, тогда умри, Титан не стал говорить ему всякую чепуху и просто хладнокровно ударил его своим прутом. Земля тут же содрогнулась, и этот городской лорд превратился в мясную пасту. Его небесный артефакт был забран Титаном, и сам Титан улетел, даже не оглянувшись. https://xn89ax6fxn.p1aibankvселенной люди, которые задолжали и не отдают свои долги, должны умереть, подумал Титан. Глава 372. Демон просит о встрече внутри банка вселенной. Лисиньдао наблюдал за тем, как его подчиненные бегали повсюду. Они одерживали победы везде, куда бы ни пошли, и один контракт за другим закрывался навсегда. Огромное количество безнадежных долгов было закрыто, и это делало его по-настоящему счастливым, особенно успехи на адском небе. После того, как они закрыли все 500 контрактов, они использовали телепортационную формацию и вошли в пламенное небо. Ли Синьдао был доволен их успехами. Они поднялись на вершину своей среды, но все равно не были довольны своим нынешним состоянием. Что касается его самого, то он тоже изо всех сил старался стать сильнее. Царство императора было еще далеко от апекса культивирования. В глазах слабых императоры были ужасно сильны, но в глазах Ли Синьдао императоры были так себе. Ли Синьдао хотел прорваться за царство императора. Конечно, Ли Синьдао не мог прорваться сейчас. Его тело содержало 10 земель и 10 миров с шокирующей силой. За эти дни родительский рис, похожий на зубы дракона, сажал все больше и больше риса. Когда они вошли в холодное лунное небо с густой духовной энергией, количество риса, который мог расти в банке, значительно увеличилось. Каждый месяц производилось все больше и больше риса. 90% вырастаемого риса попадало в руки Ли Синьдао. Он поглощал большую часть и оставлял 10% на хранение на случай, если возникнут какие-нибудь внезапные потребности. Но даже такое огромное количество энергии не могло позволить Ли Синьдао прорваться. Он застрял на вершине царства императора. Даже если его боевая мощь была намного выше этой сферы, он все равно не мог прорваться. «Мне не хватает энергии. Я впитал достаточно риса и духовной энергии, но этого все еще недостаточно», — Ли Синьдао нахмурился. «Если он продолжит в таком же духе, будет и дальше поглощать рис и энергию, чтобы прорваться, в будущем ему станет труднее прорваться дальше». Прорыв за царство императора в основном требовал от него использовать абсолютно все его накопленные знания, плюс требовал наличия огромного количества времени. Он мог подождать, пока рис станет вырастать более лучшего качества, но для этого ему придется подождать слишком много времени. Ли Синьдао должен был найти другой способ. Его акт использования 10 земель для формирования гротов небес был слишком смелым, так как требовал слишком много энергии. Это была слишком большая сумма с самого начала, и каждый раз, когда он прорывался, эта сумма только увеличивалась. Можно сказать, что если бы не банк вселенной, он провел бы всю свою жизнь в поисках ресурсов. Но вскоре у Ли Синьдао появилась еще более смелая идея. В итоге он включил 9 небес в свое тело, чтобы 9 небес и 10 земель были в его собственном теле. Из-за этого шага даже небожителям было трудно блокировать удары Ли Синьдао. Но теперь для прорыва ему требовалось просто астрономическое количество ресурсов. Ли Синьдао колебался. В этот момент в помещение вошла седьмая. Через 7 дней седьмая наконец-то начала беспокоиться о Ли Синьдао. Они оба не упоминали о том, что произошло раньше. Главная причина заключалась в том, что Ли Синьдао боялся, что седьмая снова начнет игнорировать его. Седьмая же боялась, что она не сможет остановить Ли Синьдао. Они оба были погружены в свои мысли, поэтому решили не упоминать о прошлом. «Хозяин, тебя кто-то ищет», — сказала седьмая, подойдя к нему. Ли Синьдао был ошеломлен и спросил. «Новый гость?» Седьмая покачала головой. «Это не новый гость. Он принадлежит банку вселенной». «Банку вселенной? Что ты имеешь в виду?» Ли Синьдао не понял ее. «Разве ты не принял гостя, которого потревожил демон?» — напомнила седьмая Ли Синьдао. Ли Синьдао кивнул. «Тот демон, который пытался украсть тело Чжун Цзы Ци, верно, верно. Несмотря на то, что Чжун Цзы Ци ушел, демон все еще здесь. Тогда демон потерял сознание, и ты не стал его допрашивать. Теперь он проснулся и хочет встретиться с тобой», — честно сказала седьмая. «Демон хочет встретиться со мной». Ли Синьдао стало любопытно. «Демон, которого он поймал, действительно хотел встретиться с ним?» «Демон сказал, почему?» — спросил Ли Синьдао. «Он просто сказал, что у него есть что-то важное. Он хочет переговорить с тобой», — седьмая покачала головой. «Тогда отвергни его, Без колебаний ответил Ли Синьдао. «Скажи ему, что он мой пленник и не имеет права вести со мной переговоры. Спроси его, понимает ли он, в каком положении находится», — холодно сказал Ли Синьдао. Хотя Ли Синьдао не знал, почему он хотел поговорить с ним, он не хотел вставать на один уровень с демоном. Он не пришел с помощью часов, и Ли Синьдао вытащил демона и запер его. Он не имел на переговоры права. Седьмая кивнула и вышла. После этого Ли Синьдао продолжил думать о том, как он мог получить огромное количество ресурсов, которые позволят ему прорваться. Через некоторое время седьмая вернулась. Демон сказал, что хочет встретиться с хозяином и хочет что-то сообщить ему. Ли Синьдао кивнул. «Ясно. Он должен будет четко представлять свою позицию. Веди его сюда». Седьмая мило улыбнулась и достала нефритовую шкатулку, после чего положила ее перед Ли Синьдао. «Он тут». Ли Синьдао улыбнулся. «Ты уже так хорошо понимаешь меня». Ее лицо покраснело, и она закатила глаза, глядя на Ли Синьдао. «Ты хозяин, а я дворецкий. Конечно, я должна понимать твои мысли. Я никогда не обращался с тобой как с дворецким. Мы равны». Ли Синьдао улыбнулся и протянул руку, чтобы открыть шкатулку. Прекрасные глаза седьмой сверкнули, и она посмотрела на Ли Синьдао с милым выражением лица. Ли Синьдао не заметил этого, так как сосредоточился на шкатулке. «Фью». Ли Синьдао постучал по ней, и сразу же после этого раздался резкий голос. «Я хочу кое-что сообщить». «Что именно?» — спросил Ли Синьдао. Демон тут же обрадовался и нетерпеливо сказал. «Если ты пообещаешь отпустить меня, я расскажу тебе все с глазу на глаз. Говори. Если я посчитаю, что информация ценная, то отпущу тебя», — спокойно сказал Ли Синьдао. Он не был уверен, будет ли информация от этого демона ценной. «Она определенно ценная. Это связано с адом», — сказал демон. Брови Ли Синьдао поползли вверх. «Какое отношение к ней имеет ад?» — спросил Ли Синьдао. «Я – демон из ада. Давным-давно небесный мир, 9 небес и 10 земель находились на одном уровне. Ад – это то место, куда попадают мертвые, поэтому там есть 10 ям, черные и белые правители, миллионы стражников и немножество бодхисаттв», — сказал демон. «Я знаю обо всем этом», — спокойно ответил Ли Синьдао. 18 уровней ада, 10 ям, черные и белые, миллионы стражников инь. Ли Синьдао прочитал об этом в книгохранилище Банка Вселенной. «Я демон из ада, так что я знаю некоторые секреты. А еще я знаю о сокровищах», — с тревогой сказал демон. «Если ты знаешь что-то о сокровищах, то советую тебе не тянуть резину». Когда Ли Синьдао услышал о сокровищах, то сильно разволновался. Глава 373. 108 столпов. Ли Синьдао посмотрел на нефритовую шкатулку и шар демонической энергии. У шара демонической энергии была душа, и это было его основой. Если кто-то разобьет душу демона, он определенно умрет. Демон запаниковал. Он был заперт в маленькой шкатулке и погружен в кромешную тьму. Он хотел разбить нефритовую шкатулку, но не мог. Но вскоре он вдруг услышал голос Ли Синьдао. Демон не мог не вспомнить голос короля ада. То существо было чрезвычайно сильно, так что он вообще не мог что-либо сделать. Теперь, когда он находился перед Ли Синьдао, он почувствовал то самое чувство. «У меня есть ценная информация, и я хочу использовать ее в обмен на свою свободу», — громко сказал демон. Ли Синьдао на мгновение задумался и в итоге сказал. «Ты хочешь использовать информацию о сокровище, чтобы искупить свою вину?» «Вину?» Демон был в замешательстве. Ему нужно было искупить свою вину. «Конечно, теперь ты мой. Если ты не согласишься, я запечатаю тебя на десятки тысяч лет. Для меня это ничего не стоит», — сказал Ли Синьдао. «Теперь я твой». Демон был потрясен. Он не ожидал, что у него будет такой трагический конец. «Ты подумал о моем предложении?» — спросил Ли Синьдао. «Я хочу искупить свою вину», — неохотно крикнул демон. «Он использует информацию, чтобы искупить свою вину. Если он этого не сделает, то опять окажется в бесконечной тьме». Демон и так был заперт до этого момента почти 100 тысяч лет и не хотел, чтобы это повторилось снова. В темноте демону даже секунда казалась невыносимой. Именно по этой причине он и хотел встретиться с Ли Синьдао. «Если твоя информация будет бесполезной, я запечатаю тебя», — Ли Синьдао заранее предупредил его, чтобы он и не подумал использовать какую-то бесполезную информацию. «Она определенно очень дорогая, но могу ли я тебе доверять?» — демон забеспокоился. «Не волнуйся, я бизнесмен. Деловые люди всегда заслуживают доверия. В конце концов, честность — это все для бизнесменов». Ли Синьдао выдал целую кучу глупостей. Демон все еще чувствовал себя неловко, но сейчас он находился в плохом состоянии. У него было небольшое пространство, в котором он мог передвигаться, и оно было еще более плохим, чем то пространство, в котором он сидел 100 000 лет. Если он проведет в таком пространстве еще несколько сотен лет, то точно умрет. Он был запечатан в течение 100 000 лет и к этому дню был почти что мертвым. У него осталось не так уж много времени. Говори, если ты и дальше будешь медлить, я потеряю интерес и запечатаю тебя, спокойно сказал Ли Синьдао, не желая, чтобы демон тратил его время даром. Как только ад и небесный мир слились воедино, все стали слугами небесного мира. Небесный мир превзошел 9 небес и 10 земель и стал высшим миром, сказал демон с торжественным выражением лица. Ли Синьдао кивнул. Верно, но я знаю обо всем этом. Демон продолжил. Многие люди были несчастны и чувствовали, что этого не должно было произойти. Поэтому они выступили против небесного мира и начали войну. Ли Синьдао был заинтересован. Этого он не знал. После начала войны ад и небесный мир были очень напряжены, но по какой-то причине высшие чины обеих сторон пришли к соглашению. Все решили заниматься своими делами и не мешать друг другу, но ад должен был управляться небесным миром на бумаге, серьезно сказал демон. Ли Синьдао прислонил ладонь ко лбу и медленно произнес, и этого никто не принял. Верно, демоны в аду никого не признают, тем более никто в жизни не признает, что мы находимся ниже кого-то. Демон был вне себя от ярости. Но это так только на бумаге, добавил Ли Синьдао. Это все равно не было принято нами, сказал демон. Почему нет? Спокойно спросил Ли Синьдао. Только глупый согласится с этим. Через несколько сотен лет все будут помнить, что это всего лишь фикция. Но что насчет 1000 лет спустя? Что касается новых демонов, адских злых духов, призраков и так далее, то они с юных лет получали информацию от небесного мира, причем это происходило даже внутри ада. Что тогда происходило снаружи? Демон злился все больше и больше. После 1000 лет все действительно начали думать, что ад находился под контролем небесного мира, что ад не так хорош, как небесный мир, добавил Ли Синьдао. Так думали люди 9 небес и 10 земель. Ад был не так хорош, как небесный мир, и ад был всего лишь одним маленьким местом где-то там. Небесный мир находился высоко вверху, а ад был бесконечной бездной. Репутация ада была полностью запятнана. Чтобы изменить это, они должны были победить небесный мир и сформировать новое поколение. Вот почему я был зол. Эти близорукие люди не заметили заговора небесного мира. Демон был в ярости. Это очевидный заговор, поправил его Ли Синьдао. Но не все были глупы. Кто-то поднял эту проблему, но небесный мир подкупил их и заставил высшее руководство ада согласиться с этим, догадался Ли Синьдао. Откуда ты знаешь? Демон не мог понять этого. Моя догадка верна? Спросил Ли Синьдао. Да, демон почувствовал себя беспомощным. Итак, до сих пор ты говорил о конфликте между адом и небесным миром. Какое это имеет отношение к ценной информации? Спросил Ли Синьдао. Это только начало. Демон был недоволен. Я надеюсь, что ты сможешь все упростить и просто рассказать мне о сокровище, сказал демону Ли Синьдао. Что же касается конфликта между небесным миром и адом, то Ли Синьдао это на самом деле не волновало, да и сил на это у него тоже не было. Ад не объединен. Кто-то соглашался, кто-то возражал. Я был одним из тех, кто возражал, сказал демон. Ли Синьдао молча слушал. Мы разделились, так что ресурсы тоже разделились. Мое развитие было хорошим, так что я был капитаном, который отвечал за 10 000 демонов, сказал демон с гордостью. Ли Синьдао несчастно кашлянул. В чем же суть? Ли Синьдао видел, что этот демон любил много говорить. Он просидел в заперти столько лет, и никто с ним не разговаривал. Просто подумав об этом, можно было понять, как он себя чувствовал. Вот почему он так много говорил с Чжун Цзы. И теперь его дурная привычка снова активизировалась. Чем больше он говорил, тем больше отклонялся от темы. Ли Синьдао пришлось напомнить ему об этом. Кхе-кхе, как бы то ни было, демоны прочесали ад, и многочисленные сокровища и ресурсы были извлечены для создания 108 столпов демонического бога. Демон наконец упомянул о главном после того, как Ли Синьдао напомнил ему об этом. Ли Синьдао сосредоточился и спросил, 108 столпов демонического бога, верно? Тогда для их создания были собраны все ресурсы ада, и короли внесли большой вклад, торжественно произнес демон. Глава 374. Честный и надежный хозяин Ли Синьдао нахмурился и спросил, они собрали все ресурсы ада вместе, Чтобы создать 108 столпов демонического бога, какой смысл собирать ресурсы для создания столпов демонического бога? Почему они не позволили существам ада потратить эти ресурсы на культивирование? Не все, только большая часть, добавил демон. Почему вы просто не использовали их для культивирования? Ли Синь Да этого не понимал. Нам нужно было создать большую формацию, чтобы разделить ад и небесный мир, чтобы развиваться независимо и чтобы они не могли нам помешать, сказал демон. Ли Синь Дао наконец все понял. «Итак, вам это удалось?» – спросил Ли Синь Дао. «Мы все сделали, но в последний момент несколько человек раскрыли это, и эксперты из небесного мира пришли, чтобы уничтожить 108 столпов демонического бога», – сказал демон. «Столпы были разрушены?» – спросил Ли Синь Дао. «Никто в девяти небесах и десяти землях не знал об этом периоде истории. Это было нечто такое, что происходило только между небесным миром и адом. В книгохранилище Банка Вселенной не было никаких записей об этом, и сам Ли Синь Дао тоже впервые услышал об этом. Он не ожидал, что небесный мир будет таким хаотичным. Ад не был доволен небесным миром, так что же произошло с миром Будды, миром духов, миром монстров и миром демонов? Ли Синь Дао вдруг почувствовал, что небесный мир – не совсем обычное место. Часть была уничтожена. Это та самая тайна, о которой я говорил, серьезно сказал демон. Ли Синь Дао был заинтересован. Неужели все 108 столпов демонического бога действительно были уничтожены? Люди из небесного мира разрушили формацию, но 12 столпов уцелели, сказал демон. Глаза Ли Синь Дао загорелись. Ты знаешь, где эти 12 столпов? Демон кивнул. Да, потому что меня отбросило вместе с столпами. Но мне не повезло, и я оказался запечатанным. Я был отделен от столпов демонического бога. Значит, ты не знаешь, где они? Разочарованно спросил Ли Синь Дао. Ли Синь Дао почувствовал настоящее искушение после того, как услышал, что 12 столпов точно уцелели. Большое количество ресурсов ада было использовано для создания 108 столпов демонического бога, и 12 из них уцелели. Ему не нужно было искать все 12. Всего один такой столб определенно помог бы улучшить силу Ли Синь Дао. В них были заключены ресурсы ада. Небесный мир не смог справиться с адским небом и мог только строить козни, чтобы они стали их номинальными подчиненными. Так что энергия этих 12 столпов демонического бога была определенно очень важна для Ли Синь Дао. Демон мог сказать, что Ли Синь Дао был разочарован, и он запаниковал. «Я знаю, где они находятся. Они находятся на великом небе и небесном небе. Сколько их там, то этого я точно не знаю». Ли Синь Дао разочарованно вздохнул. «Ты знаешь, насколько большие великое небо и небесное небо? Такая информация не стоит в твоей жизни. Кроме этого, у меня есть», — нервно крикнул демон. Он стиснул зубы, но не осмелился выплеснуть свой гнев. «Продолжай», — спокойно сказал Ли Синь Дао. Конечно, он знал, что у демона были и другие ценные вещи. Он смог прожить 100 000 лет и все еще был таким живым. Он определенно был очень силен. «Я чувствую их ауру. Отпусти меня, и я помогу тебе найти их», — сказал демон. «Но, если я отпущу тебя, а ты решишь сбежать, что мне тогда нужно будет сделать?» — спросил Ли Синь Дао. «Нет, я честный человек. Когда я был в аду, меня прозвали надежным джентльменом», — твердо сказал демон. «Какое совпадение, я тоже надежный и честный красивый босс. Значит, мы с тобой одного рода, так неужели ты думаешь, что я тебя отпущу?» Ли Синь Дао улыбнулся. Демон беспомощно вздохнул и понял, что Ли Синь Дао было невозможно обмануть. «Чего ты хочешь?» — спросил он, немного помолчав. «Отдай свой источник души», — спокойно сказал Ли Синь Дао. «Это невозможно». Демон взревел от ярости. Передать ему источник души было равносильно тому, что он пожертвует собственной жизнью. Если Ли Синь Дао не будет доволен и разобьет его источник души, то он умрет. Как он мог согласиться на это? «Если это так, то на этом мы закончим», — сказал Ли Синь Дао. «Только не источник души», — твердо сказал демон. «Седьмая, отнеси этого демона в сокровищницу и положи его на самую нижнюю полку. Проведай его через 30 000 лет», — просто сказал Ли Синь Дао. Седьмая шагнула вперед. Тук-тук-тук, шаги седьмой возвестили о начале обратного отсчета до конца свободы демона. Демон был так напуган, что источник его души задрожал. «Тебе весело?» — в гневе спросил демон у Ли Синь Дао. «Есть ли смысл угрожать мне?» Когда демон услышал 30 000 лет, он был ошеломлен. Он начал плакать, чтобы показать свое нежелание. «Разве это не просто источник души? Я нахожусь в форме без ушей и, должно быть, неправильно расслышал. Демон в итоге изменил свое отношение. Ли Синьдао улыбнулся седьмой. Он знал, что демон не выдержит 30 тысяч лет заточения. Значит, ты ослышался? Ли Синьдао был потрясен. Верно, я ослышался. Демон рассмеялся. Он должен был согласиться с Ли Синьдао и мог только проглотить свои слезы. А теперь позволь мне спросить тебя, готовы ли ты отдать свой источник души? Просто спросил Ли Синьдао. Демон беспомощно вздохнул. Ли Синьдао постучал по шкатулке и сказал: «Хорошо, тогда я отпущу тебя. Я надеюсь, что ты не будешь играть со мной. У меня скверный характер, ты понимаешь? Я не посмею». Демон испугался. Он был мясом, и если Ли Синьдао возьмет нож, он отрежет от него столько, сколько захочет. После того, как Ли Синьдао надел маску, он открыл нефритовую шкатулку. Хонг. Демон в волнении направился к выходу и превратился в гигантский шар демонической энергии. Затем он превратился в седовласого демона. Демон сразу же увидел Ли Синьдао. Он не осмелился ничего сделать. Он уже попробовал сделать кое-что раньше, но Ли Синьдао был слишком силен. «Где источник твоей души?» Ли Синьдао протянул руку. Демон стиснул зубы и выбрал часть своего источника, после чего передал его Ли Синьдао. После того, как он отдал источник, тело демона потускнело. Это была сердцевина его души, и как только она будет уничтожена, он умрет. Ли Синьдао посмотрел на источник души и не взял его. Он посмотрел на демона и сказал: «Не волнуйся, давай договоримся». «Договоримся?» Демон посмотрел на Ли Синьдао с любопытством. «Ты поможешь мне найти 12 столпов демонического бога, и как только я их получу, я верну тебе этот кусок, и ты получишь свободу», сказал Ли Синьдао. «Могу я тебе доверять?» — с подозрением спросил демон. «Я честный и надежный босс. Не волнуйся», — Ли Синьдао твердо кивнул. Почему его слова показались демону такими фальшивыми? Глава 375. Ярость демона. В конце концов демон согласился с тем, что сказал Ли Синьдао. Он поможет Ли Синьдао заполучить 12 столпов демонического бога, а Ли Синьдао вернет ему часть его души. «Хочешь подписать контракт?» – спросил Ли Синьдао. Это должно было дать демону надежду. В тот момент, когда контракт будет подписан, Ли Синьдао должен будет последовать его условиям. Если он этого не сделает, то Ли Синьдао будет наказан. Но демон этого не знал и только махнул рукой. «Он совершенно бесполезен. Я не буду его подписывать». Ли Синьдао не заставлял его этого делать. Поскольку демон не желал этого, то все, что случится дальше, будет лежать исключительно на его совести. «Прекрасно. Теперь ты можешь идти на поиски столпов демонического бога. Когда найдешь что-нибудь, сообщи мне», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Я могу уйти так просто?» Демон подозрительно посмотрел на Ли Синьдао. «А что? Ну, я могу угостить тебя едой», — сказал Ли Синьдао. «В этом нет необходимости», — сразу же сказал демон. «Помни, чем раньше ты поможешь мне найти 12 столпов демонического бога, тем раньше будешь в безопасности, так что работай усердно», — спокойно сказал Ли Синьдао. Он кивнул. «Не волнуйся, я хочу жить. Я просто надеюсь, что ты не откажешься от своих слов». Ли Синьдао не дал определенного ответа. «Я придерживаюсь своих контрактов. Не волнуйся». Только тогда демон ушел вместе с седьмой. Следуя указаниям седьмой, он покинул банк вселенной. Ли Синьдао прикоснулся к источнику души демона и пробормотал: «Я должен приобрести 12 столпов демонического бога. Любой, кто посмеет остановить меня, умрет». Демон вышел из банка вселенной. Сейчас он был в форме души и должен был найти себе тело. «Проклятый ублюдок, вор, хулиган, бесстыдник. Я знал, что он ограбит меня, не дал мне ни единого шанса. Если мне представится возможность, я обязательно убью его». Пока демон искал себе тело, он то и дело ругался. Он был в ярости. Ему казалось, что Ли Синьдао ограбил его. Теперь его жизнь и смерть были в руках Ли Синьдао. Это заставляло демона чувствовать себя очень плохо. Кроме того, он ничего не смог сделать Ли Синьдао. Он хотел жить, а точнее боялся умереть. Но теперь Ли Синьдао мог очень просто убить его. Ему просто нужно было слегка сжать одну вещь, и тогда демон умрет. Поэтому, хотя демон ругался, он все еще должен был помочь Ли Синьдао найти эти 12 столпов демонического бога. Черт бы побрал эти столпы демонического бога. В тот момент, когда демон подумал об этих столпах, он выругался в гневе. Откуда ему знать, где они находятся? Он был заперт в течение 100 тысяч лет. В банке вселенной он сказал, что сможет найти столпы демонического бога. Это была простая ложь, которая должна была заставить Ли Синьдая отпустить его. Но теперь, когда Ли Синьдая отпустил его с условием, что он найдет их, я видел, как столпы демонического бога упали в великое небо и небесное небо, но сколько времени прошло, когда демон подумал об этом, он становился по-настоящему раздраженным и беспокойным. 100 000 лет, с тех пор прошло 100 000 лет, 100 000 лет, кто знает, не забрали ли люди с небесного мира эти столпы демонического бога, 100 000 лет, кто знает, не пришли ли люди из ада ради этих столпов, 100 000 лет, кто знает, нашел ли кто-нибудь эти столпы. Слишком много неопределенности вызывало у демона головную боль, его душа задрожала, и ему очень хотелось ударить себя несколько раз. Почему он сказал 12? Разве он не мог сказать 2 или 3? Было бы гораздо проще найти всего парочку столпов. Демон беспомощно вздохнул. Ему нужно было срочно найти себе тело. Если бы я украл тело Чжун Цзы, то не был бы так расстроен сейчас, с грустью сказал демон. Чжун Цзы был тем, кто бродил по 9 небесам и 10 землям. Стоп, демон вдруг о чем-то задумался. Чжун Цзы бродил по 9 небесам и 10 землям, так что он определенно знает много всего. Он определенно знает небесное небо и великое небо. Мне нужно найти его, украсть его тело и использовать его знания. Тогда я смогу найти столпы демонического бога, твердо сказал демон. Демон знал 9 небес и 10 земель 100 000-летней давности. Он находил 9 небес и 10 земель этого времени чужими. Значит, ему нужно найти Чжун Цзы. Он обошел небесную гору, желая найти подходящее тело для использования на данный момент. Здесь кто-нибудь есть? Демон двинулся вдоль небесной горы, но никого не нашел. Что происходит? В этом гигантском горном хребте не было ни одного лесоруба, чего демон не знал. Так это того, что не так давно различные фракции и секты напали на небесную гору. Это вызвало огромный шум, и простолюдины вообще не осмеливались приблизиться к этому месту. Итак, здесь никого не было. Он искал полдня и сдался. Он отказался от поисков живого человека и увидел относительно свежий труп в гробнице. Забудь об этом, я просто воспользуюсь им. Как только я найду Чжун Цзы, я обязательно займу его тело, злобно сказал демон. Теперь он жил печальной жизнью, и все это произошло из-за Чжун Цзы. Он определенно не отпустит его. В это время Чжун Цзы не знал, что демон решил занять его тело. Мгновение спустя из гроба поднялся пепельно-бледный труп. Это был молодой человек, чье сердце было пронзено насквозь. Это тело такое слабое, у него даже нет сердца. На самом деле он пахнет так, словно уже начал разлагаться. Фу, демону не понравилось это тело. Но когда он увидел вокруг разлагающиеся тела, ему пришлось смириться. Он просто должен был использовать его какое-то время. Он подобрал одежду и надел ее. Он также использовал демоническую энергию, чтобы скрыть запах. Поначалу он не очень умело управлял этим телом, но постепенно все изменилось. Суставы трупа тоже начали расслабляться. Хонг, тело взлетело в небо в поисках телепортационной формации мирового класса. Нет, я не должен идти в телепортационную формацию мирового класса, демон внезапно задумался. Чжун Цзы сказал, что пришел на холодное лунное небо, чтобы найти древние руины, и наткнулся на меня. Но поскольку ему больше ничего не угрожает, он мог пойти туда, где меня запечатали. Демон подумал о такой возможности и пришел в возбуждение. «Чжун Цзы, наши обиды еще не закрыты!» Демон закричал от ярости и направился туда, где он был запечатан ранее. Чжун Цзы все еще не знал, что ему грозит опасность. В банке вселенной Ли Синьдая увидел это и не знал, стоит ли ему смеяться или плакать. Чжун Цзы отдал за свою жизнь 2 небесных артефакта и карту. Он снова в опасности. Демон, казалось, был недоволен Чжун Цзы, и сразу же после того, как обрел свободу, он отправился на его поиски. «Если на этот раз ты не найдешь часов», — сказал Ли Синьдая, — «ты точно умрешь. Если он снова войдет в банк вселенной, ему все равно придется заплатить минимум 2 небесных артефакта. Сможет ли Чжун Цзы себе это позволить?» Если бы Ли Синьдая знал, что Чжун Цзы отдал ему 2 самых дешевых небесных артефакта из своей коллекции, он бы позволил демону проглотить Чжун Цзы еще тогда. Глава 376. Все встречи – это просто воссоединение людей в безымянном горном хребте. У того же старого храма росли гигантские деревья и виноградные лозы, которые поднимались в небо и тянулись к луне. Темнота окутала все вокруг, отчего все казалось тусклым и холодным. Треск. В старом храме горел костер, и сухие ветки и бамбук время от времени превращались в пепел. Костер отгонял темноту, но он освещал только небольшую область, а вся другая территория не была освещена вообще. Однако Чжун Цзы не боялся. Он был сильным культиватором, который вот-вот должен был достичь царства гроссмейстера, и у него была куча небесных артефактов, так что он не боялся даже злых духов. Костер спокойно горел. Чжун Цзы же закрыл глаза и начал прогонять энергию по своей технике культивирования, чтобы стать еще сильнее. Только упорство могло помочь человеку стать лучше, поэтому Чжун Цзы каждый день культивировал. Фью! Выплюнув полный рот воздуха, Чжун Цзы открыл глаза и меланхолично посмотрел на костер. «В этом нет никакого смысла», – пробормотал Чжун Цзы. Карта, которую он приобрел, указывала на то, что здесь находилось огромное сокровище, оставленное какой-то славной сектой. Помимо встречи с демоном и того, что ему посчастливилось сбежать с помощью красных часов, после возвращения он обыскал 900 миль вокруг храма и даже ничего не нашел. Это очень смутило Чжун Цзы. Он искал сокровища в течение 3000 лет и твердо верил в свои способности. Более того, карта была настоящая и точно была нарисована людьми той эпохи. В глазах Чжун Цзы она не была подделкой. Более того, это действительно было величественное даосское святилище. Но Чжун Цзы не смог ничего найти. «Неужели я вернусь с пустыми руками?» Чжун Цзы не желал этого принимать. На этот раз он потерял 2 небесных артефакта. Хотя они не были важны для него, так как один был сломанным железным прутом, а другой был всего лишь картой. Но, несмотря ни на что, это были небесные артефакты. «Ладно, я буду искать еще 2 дня. Если я не найду никаких признаков присутствия сокровищ, я вернусь». Чжун Цзы посмотрел на костер. Он думал о своем доме и семье. Он подумал о своей красавице жене и 2 детях. Подумав об этом, в его глазах появился огромный огонь. Все его прекрасные воспоминания начали гореть. «Нет!» Чжун Цзы вскрикнул от боли. Он в страхе отступил и с ошеломленным выражением лица встал подальше от костра. Его прекрасная жена, его милые дети, милосердные родители, живописная родина – все это было сожжено пламенем, упавшим с неба. Когда Чжун Цзы вернулся домой, все превратилось в пыль. Он искал преступника, но никто не знал, кто это сделал. Была только печь, которая обрушила огонь на его дом. Эта печь не была обычным предметом. Чжун Цзы всегда носил ее с собой и помнил каждую ее деталь. Будь то узоры, форма или ее внутренний вид, Чжун Цзы хорошо запомнил каждую ее деталь. Почему Чжун Цзы бродил по 9 небесам? Зачем он обыскивал руины? Зачем он собирал небесные артефакты? Он просто хотел найти человека, который управлял этой печью. Чжун Цзы никому об этом не рассказывал. Он хотел использовать свои собственные силы и хотел найти убийцу. Он хотел отомстить за людей, которые были ему не безразличны. Но время шло, и Чжун Цзы понял, что в одиночку он не мог отомстить. Он посетил все тайные руины в 9 небесах, но не нашел ничего, связанного с этой печью. «Я действительно не смогу отомстить?» Чжун Цзы был ошеломлен, но никто не ответил ему. Он не был таким уж выдающимся гением. Он достиг пика царства эпоса 3000 лет назад и был далек от прорыва в царство гроссмейстера, не говоря уже о царстве императора. Чжун Цзы в отчаянии посмотрел на костер. Он подумал обо всех собранных им небесных артефактах, но, в конце концов, он мог использовать лишь несколько из них. «Если я смогу использовать небесные артефакты в обмен на шанс отомстить, я обменяю их без колебаний», у Чжун Цзы вдруг появилась идея. «Правильно, контракт с Банком Вселенной». Глаза Чжун Цзы загорелись. Он мог бы пойти в Банк Вселенной и использовать все свои небесные артефакты, чтобы Банк Вселенной отомстил за его жену, детей, родителей и родину. «Но у меня нет часов». Чжун Цзы сразу же погрустнел. Без них он не смог бы войти в Банк Вселенной. Если он не сможет войти, как он сможет отомстить? Хонг! В этот момент в темноте вспыхнул красный огонек. Его тело затряслось, и он посмотрел на него с недоверием. Появились еще 1 красные часы. Тик, тик, тик. Часы издавали резкий звук, который эхом отдавался в его голове. Он увидел надежду. Он протянул дрожащую руку и взял красные часы. «Небеса помогают мне. Небеса действительно помогают мне», эмоционально сказал Чжун Цзы. Пен. В этот момент в дверях появился человек. Снаружи не было света, и никто не мог разглядеть его лица, но можно было разглядеть его худое тело. Чжун Цзы нахмурился. Он уставился на человека. Он никогда не видел его раньше. Но, посмотрев на его ауру, он казался очень агрессивным. Достаточно было одного взгляда для того, чтобы понять, что этот человек не был добрым. Чжун Цзы сосредоточился на нем. Он убрал красные часы. Он определенно не мог их потерять. Чжун Цзы нахмурился и спросил: «Кто ты такой?» Он смерил его взглядом и понял, что кожа у него была холодной. Конечности одеревенели, и, что еще более важно, внутри него не текла истинная ци. Он был похож на труп. Но как труп мог двигаться? Этот человек не ответил на вопрос Чжун Цзы. Он просто вошел в храм твердым шагом. Поскольку он летел слишком долго, его тело, естественно, одеревенело. Костер все еще горел. После того, как труп вошел в храм, Чжун Цзы увидел это тело. Оно все было в пятнах, кожа этого трупа была белой, а глаза серыми и бесстрастными. По всем признакам это был труп. Чжун Цзы нахмурился. Он активировал свою истинную ци и приготовился нанести удар, но в следующую секунду труп открыл рот. Все встречи в этом мире – это просто воссоединение людей. Господин Чжун, давно не виделись. Его голос был нежным, как у старого друга. Сначала Чжун Цзы ничего не понял, но когда услышал этот голос, вздрогнул и пришел в ужас. Демон. Глава 377. Причинять друг другу боль. Чжун Цзы запаниковал. Он не ожидал, что демон появится снова. Более того, он появился таким ужасающим образом. «Разве ты не попал в руки банка вселенной?» Чжун Цзы был потрясен. «Ты смог позволить им схватить меня, а я смог заставить их отпустить меня», — холодно сказал демон. «Ты должен винить себя за то, что стал слишком беспечен, раз осмелился вернуться в это место. Я решил испытать свою удачу и не ожидал, что действительно встречу тебя здесь», — демон радостно улыбнулся. «Ты хочешь убить меня?» В руках Чжун Цзы появился кусок нефрита. Он состоял из воды, а его оболочка состояла из льда. Казалось, что энергия этого нефрита вот-вот выплеснется в окружающий мир и запечатает все и вся. Это был небесный артефакт. Он был действительно силен, и именно на него Чжун Цзы собирался положиться. «Небесный артефакт, у тебя действительно много сокровищ», — демон сразу же узнал его, но ему ни о чем было беспокоиться. Будучи демоном из ада, он видел много таких вещей в прошлом. «Я тебя не боюсь», — торжественно произнес Чжун Цзы. Эти слова укрепили его уверенность в себе.